Случайностей не бывает. На все есть причина. В мире тонком видна цепь так называемых случайностей. При связи со мною создается охраняющий круг, о который разбиваются волны невидимых глазу воздействий и который ограждает от этих случайностей. Всюду за вами стража идет, но лишь ярое осознание защитности дает наиболее сильное следствие. Процесс осознания важен чрезвычайно, ибо вводит в сферу ауры нужные энергии. Веруешь ли, это есть условие принятия нужных энергий. Вера, доверие, признание, принятие – явление одного и того же порядка. Осознание защиты охраняет от случайностей, а также и постоянная связь со мною их исключает. Чем сильнее это сознание, тем сильнее защита, ибо осознание означает и допущение, и принятие. Без условия принятия очень трудно помочь. Формула «веруешь ли» требует этой открытости сознания и сердца для беспрепятственного допуска высших энергий. Так можно открывать себя свету и тьме, и воспринимать и получать соответственно степени открытости. Требую полного открытия сознания и сердца навстречу лучу помощи. Степень доверия обуславливает силу действия луча. Будьте уверены в мощи луча. Отрицающий лишает себя блага, ибо лишает луч возможности оказать воздействие. И не мог совершить многих чудес по неверию их. Явление, основанное на действии закона, обуславливающего принятие высших энергий. Бывает и так, что сломанная рука или нога оказывается следствием сопротивления закону. Насилие над свободной волей недопустимо даже с благой целью. Когда желание исходит из сердца и сознание открыто навстречу лучу, мощь его возрастает, соответственно, силе осознания. Отрицание мертвенно, ибо убивает возможность высших восприятий, лишая их возможности доступа.